Вот уж не подозревал, Стивен, что вы у нас такой женолюб, — продолжал он. Помогает душой не стареть, верно? Право, не знаю, стоит ли потворствовать вам в столь сомнительной затее. Меня, понятно, одолевало искушение тут же на месте самым недвусмысленным образом отмежеваться от побуждений, какие он мне приписывал, но я вовремя сообразил, что это значило бы попасться мистеру Фарадею на удочку и усугубить себе с того неприятное положение. Поэтому я продолжал стоять перед ним, сгорая от неловкости, и ждал, когда же он разрешит обещанную поездку. При том, что я пришел тогда в немалое замешательство, мне не хотелось бы быть превратно понятым. Я никоим образом не виню мистера Фарадея, которого никак нельзя назвать человеком недобрым. Я уверен, что и в тот раз он всего лишь забавлялся, шутил, что в Соединенных Штатах такое подтрунивание, несомненно, свидетельствует о добром, дружеском взаимопонимании между хозяином и слугой, и ему предаются как своего рода сердечной потехе. Дабы представить вещи в их истинном свете, я должен сказать, что мои отношения с новым хозяином на протяжении всех этих месяцев были отмечены именно такими розыгрышами с его стороны, хотя, должен признаться, мне так и не ясно, как на них реагировать. Честно говоря, в первые дни пребывания мистера Фарадея в Дарлингтон-Холле его слова пару раз просто-напросто ставили меня в тупик. Так однажды мне понадобилось спросить у него, прибудет ли джентльмен, которого ждали в гости вместе с супругой. «Боже упаси!» — ответил мистер Фарадей. «Но если она все-таки явится, не могли бы вы, Стивенс, избавить нас от нее? Сводили бы, скажем, в какой-нибудь хлев, их полно в усадьбе у мистера Моргана. Порезвились бы с ней на сцене. Вдруг окажется, что она в вашем вкусе?» Поначалу я не уразумел, о чем это он. Потом сообразил, что хозяин изволит шутить, и попытался, соответственно, улыбнуться, но, боюсь, легкая тень замешательства, чтобы не сказать потрясение, промелькнула у меня на лице. Потом, однако, я научился принимать хозяйские шутки подобного рода как должное и улыбался положенным образом всякий раз, как улавливал в его голосе подтрунивание. Тем не менее, я так и не понял, что именно требуется от меня в таких случаях. Возможно, от всей души рассмеяться или даже подбросить в ответ уместную реплику. Последняя мысль беспокоит меня вот уже несколько месяцев, но я так и не пришел к определенному решению. Отнюдь не исключено, что в Америке умение быть всегда наготове с остроумным ответом входит в число достоинств образцового слуги в их американском понимании. Да вот же, помнится, мистер Симпсон, хозяин герба пахаря, как-то сказал, что будь он барменом в Америке, не болтал бы он с нами по-дружески, хотя и уважительно, но грубо тыкал бы носом в наши пороки и недостатки, обзывал бы пьянчугами и еще похлеще, а то бы не справился с ролью и не оправдал ожиданий клиентов. Еще вспоминаю, как несколько лет назад мистер Рейн, который ездил в Америку камердинером при сэре Реджинальде Мовисе, заметил, что нью-йоркский таксист в разговорах с пассажирами запросто употребляет такие выражения, что, повтори он их в Лондоне, дело кончилось бы скандалом, а то еще сволокли бы голубчика в ближайший полицейский участок. В свете этого вполне вероятно, что хозяин, подтрунивая надо мной, искренне рассчитывает, что я ему подыграю, а мою неспособность к этому рассматривает как своего рода служебное упущение. Я уже говорил, что эта проблема изрядно меня беспокоит, однако боюсь, что подыгрывание не относится к тем служебным обязанностям, каковы я способен исполнять с воодушевлением. Приспособиться к новым обязанностям, исконно не входящим в круг моей деятельности, еще куда ни шло по нынешним переменчивым временам. Но подыгрывание и подтрунивание — это совершенно другая область. Начать с того, что никогда не скажешь наверняка. Как раз сейчас от тебя и ждут этого самого подыгрывания. А о чудовищной вероятности промаха отпустишь шутливое замечание и сразу поймешь, насколько оно неуместно, и говорить не приходится. И однако... Не так давно я набрался таки смелости и попробовал ответить хозяину надлежащим образом. Как-то утром я подавал мистеру Фарадею кофе в малой столовой, и он обратился ко мне. «Надеюсь, Стивенс, это не вы с позаранку раскаркались, как вороны у меня под окнами?» Я понял, что хозяин имеет в виду пару цыган, собиравших старое железо. Те прошли мимо дома рано утром, выкрикая по своему обыкновению «Кастрюль берем, покупаем!» Случилось так, что... В то утро я как раз ломал голову над вопросом, ждут или нет от меня подыгрывания господским шуткам, и всерьез растревожился, прикинув, что в этом отношении подводил хозяина не раз и не два, и что он может обо мне подумать. Поэтому я принялся ломать голову над остроумным ответом, таким, который прозвучал бы вполне невинно, и в том случае, если б я неверно оценил положение. Подумав, я сказал: «Я бы скорее повел речь о ласточках, чем о воронах, сэр, как-никак перелетные птицы». Эту фразу я сопроводил легкой улыбкой, недвусмысленно дав понять, что сострил. Не хотелось бы, чтобы мистер Фарадей подавил взрыв непринужденного смеха из-за моей неуместной почтительности. Но мистер Фарадей только взглянул на меня и спросил: «Что-что, Стивенс?» И лишь тут до меня дошло. Разумеется, мою остроту трудно оценить человеку, не знающему, что это были цыгане. В такой ситуации я не увидел возможности продолжить обмен остроумными репликами. Больше того, счел за благо поставить точку и, притворившись, что вспомнил о каком-то неотложном деле, поспешил удалиться, оставив хозяина несколько озадаченным.